Глава 7. Маркову снились кошмары, и он проснулся первым. Был уже день. За окном по-прежнему шумел дождь. Он разделся и залез в спальный мешок. Голова побаливала. «Ой!» — вздохнул он. «Чайку бы!» — отозвался дед. Обоим после стольких дней поля, стольких дней воздержания было тяжело. «А Миланья хороша», — печально сказал Марков. «Ой! Чего ой? Чего ой?» — повысил голос Афанасьич. «Надо было у нее оставаться, а еще начальник. Она совсем была не против, а ты кашу размазывал». «Да хватит тебе!» — отмахнулся Аникей. «Тоже хорош гусь. Магда ему и так, и эдак, а он...» «Обидно!» — тихо сказал дед. Раздался топот ног в коридоре, и в комнату постучали. «Га!» — что-то нечленораздельно промычал Афанасьич. Вошла Миланья. «Здравствуй!» — сказала она. «Здравствуй, голуба душа!» — вздохнул дед. «Болеете?» — улыбнулась Миланья. «И не говори. Давайте я вам сначала чайку приготовлю. Чаем отпиваться хорошо, помогает». Она открыла печь, вытащила совком золу, сыпала ее в таз, вынесла на улицу, принесла дров, разожгла огонь, поставила чайник. Все это у нее шло быстро и без суеты, без разговоров. Чайник загудел. Она вышла в коридор и вернулась с бутылкой, уже початой. Было там больше половины. «Сначала полечитесь. Дома нашла, давно стояла. Не помню уж, когда и открывали. Попробуйте». Она разлила мужчинам по кружкам, поднесла каждому, сама не стала. «Хорош!» — рявкнул дед. «Вот, а теперь чай и спите. Сон он от всего». Она присела на койку рядом с Аникеем, взлохматила его волосы. «И не забудьте, обед сегодня у Магды Германовны она приглашает персонально. Так что спите, ни о чем не беспокойтесь». «Сегодня ни грамма. Побаловались, хватит», — проворчал Марков. «Завтра идти, а куда мы в таком разобранном виде?» «Правильно», — поддержала его Миланди. «Чуть-чуть и все», — внес поправку Афанасьич. «Ну как с таким работать?» кивнул на деда Аникей. «Трудно», — засмеялась Миланди. Она вдруг погладила его по щеке и выскочила на улицу. «Хорошая девушка», — сказал дед. «Пожалела, похмелиться принесла». Аникей полулежал, задумавшись. Потом тихо, медленно проговорил. «А что, если нам сегодня... допустить отклонение от норм поведения, принятых в добропорядочном обществе». «Чего-чего?» — приподнялся дед. «Это я так. Дождь, говорю, стихает». На улице действительно не было слышно дождя. Она выскользнула из-под одеяла, накинула халатик и прошла на кухню. «Не уходи», — сказал он. «Я сейчас, только поставлю чай», — ответила она, включила плитку и вернулась. «Дали свет, уже утро», — подумал он. Она раздвинула шторы. Сквозь хмурый рассвет видны были мокрые деревья. Рядом на столе холодно поблескивали тумблеры радиостанции. «Понедельник», — подумал он. Она угадала его мысль. «Сеанс у меня через полтора часа», —